Глава 17. Джемма. Это просто цирк. Чертов мерзкий цирк. А я танцующий медведь. Или тюлень с мячиком, как хотите. Куда бы я ни взглянула, везде вижу направленные на себя взгляды. А дельфина дергает меня то налево, то направо, представляя всем этим древним мощам, которых она наприглашала. А сегодня, между прочим, матч чемпионата по футболу. И очень важно, если мы наберем 3 очка, то войдем в число лидеров лиги, будем играть весь сезон, а я тут должна ходить пожимать морщинистые руки титулованных манекенов, пока Арсенал выходит на поле для решающей игры. Бога не существует, а если и существует, то он меня ненавидит. Дельфина обращает ко мне зловещую улыбку, больше похожую на оскал или на частичный паралич, и когда никто на нас не смотрит, дергает подол моего платья вниз, а вырез наверх. Она не дает мне говорить, а стоит только попытаться, отвечает за меня сама. Но Эшфорду я не завидую. За него соревнуется кучка женщин, которые дергают его в разные стороны и истерично вскрикивают, стоит ему открыть рот. На лице его явно читается отчаяние. Что ж, не могу же только я страдать. Это карма, солнышко. Одного мрачного, насупленного типа дельфина мне представила еще более торжественно, чем обычно. Имя длиннющее. Седрик Невилл, что-то там, который только что-то буркнул в ответ, и все. Обменявшись парой фраз о погоде, Невилл ушел занимать свое место за столом, а дельфина разочарованно застонала. «Что такое, дельфина? Вы что, влюблены в этого типа и разочарованы, что он не удостоил вас и взглядом?» Дельфина потрясенно вытаращивается на меня. «У тебя мозги отключились. Это герцог Маутморский и Уильям Ширский. Он женат». «Жалкое оправдание. Как будто вы такая первая». Мне вспоминается Алехандро. «О, замолчи! Чем меньше ты открываешь рот, тем лучше», — огрызается дельфина. «Сколько шума из-за одной фразы. И вообще все как взбесились. Вы всегда такие». Она мне не отвечает и только коротко сообщает. «Пора садиться за стол». Я сижу напротив Эшфорда, между лордом Мюрреем и леди Валери Фрезер. Она тоже, скорее всего, застала обе мировые войны, судя по тому, как поджимает губы, стараясь удержать вставную челюсть. Слава богу, дельфина сидит достаточно далеко, играя хозяйку дома, вся такая радостная, устроив по обе стороны от себя своих драгоценных герцога и герцогиню Маутморских. При этом стоит герцогу подняться из-за стола, как моя любимая свекровь корчится, точно капризная девочка. А случается это достаточно часто. Что ж, должно быть, у лорда простатит. А что, и у герцогов он бывает? Кстати, пора бы самой пойти проверить, какой счет в матче. И как только уносят закуски, учитывая размеры порции, не понимаю, зачем вообще была нужна тарелка. У меня выдается 5 минут. Как раз могу успеть добраться до кухни. Не сомневаюсь, что Ланс уже включил спортивный телеканал. «Прошу прощения», — говорю я, отодвигая стул, и выскальзываю из столовой, пока Эшфорд не успел ничего спросить. Если не считать столовой, особняк стоит пустой, так что я сбрасываю каблуки и бегу по коридору до кухни. Внутри все суетятся у плит. Сервируют блюда, а Ланс, предусмотрительный, как и всегда, уже ждет у дверей и протягивает мне пакетик картошки фри. 1-0 в пользу Арсенала. Если бы вы пришли 10 минут назад, увидели бы сами. Сожалею. Не страшно, важен ведь результат. Я сажусь на железный разделочный столик, устроившись между гор тарелок, чтобы хоть немного посмотреть матч. Но вскоре со скорбным выражением появляется Ланс. «К Крайне сожалею прерывать вас, но уже время подавать суп. Иду следом за шеренгой официантов до самого зала и сталкиваюсь с хмурым герцогом, подошедшим с другой стороны. И вдруг осознаю, что туфли я по-прежнему держу в руке, и они как раз падают на пол, а я со скоростью света пытаюсь их надеть, но неуклюже спотыкаюсь и роняю доспехи, стоящие вдоль коридора. Герцог заходит в столовую, бросив на меня неодобрительный взгляд. Пфу, зануда, как и все остальные. «Солнышко, ты снова заблудилась?» — спрашивает меня Эшфорд, как только я сажусь. Раздражение в голосе он даже не скрывает. «А ты уже заскучал без меня, любимый?» «Солнышко» и «любимый» мы произносим все более демонстративно. Эшфорд приклеивает на лицо улыбку. «Секунды считал». Леди Валери вмешивается в нашу сцену. «Какие новобрачные пары, милые! Вы напомнили мне нас с Гарольдом. Мы тоже всегда искали друг друга взглядом. Ты помнишь, Гарольд?» спрашивает она, толкнув локтем своего соседа, напоминающего набитое чучело филина. Беседа продолжается, обсуждают предстоящие события светского сезона. Лошадей, регаты, что лучше использовать, пич или лоб в гольфе на поле в 18 лунок. Вот все темы, к которым я отношения не имею. Стоило только убрать суповые тарелки, как я вскакиваю и под мрачным взглядом Эшфорда выбегаю на кухню. Ланс снова ждет меня, на этот раз с дымящимися куриными крылышками. И я устраиваюсь на том же месте. Я сердито кряхчу, заметив, что счет сравнялся и пока ничья. Ланс тем временем готовит хот-дог, который щедро поливает горчицей, и я двигаюсь, освободив ему место на столике. «Давай садись, составь мне компанию!» Он качает головой и встает у дверей. В следующую секунду створки распахиваются, и входит герцог Седрик Невилл. Я так и застываю на месте, вгрызшись в куриное крылышко. «Ваша светлость!» Лан протягивает ему хот-дог. «Спасибо, Ланс. Если желаете, можете присесть на столик. Ее светлость герцогиня уже следит за счетом матча». В этот раз лицо герцога выражает не привычное неодобрение, а скорее любопытство. «Манчестер Юнайтед?» — осторожно спрашивает он. «Шутите? Арсенал с рождения!» — восклицаю я, комкая жирную упаковку из-под крылышек. Герцог широко улыбается. «Очень хорошо. В таком случае я бы охотно присел рядом с вами. Но, боюсь, бедро мне не позволит». И он устраивается на стуле у двери. Приятный сюрприз, что новая хозяйка Денби Холла болеет за канониров. «До мозга костей, господин герцог!» «Зови меня Седрик», — подмигивает мне он. «Дельфине это не понравится», — замечаю я. Седрик улыбается, не отводя глаз от телевизора. «Держу пари!» Кашлянув, Ланс указывает мне на дверь. «Уже прошло больше 10 минут». Седрик кивает мне. «Я останусь на страже». Когда я сажусь на свое место, Эшфорд, дотянувшись под столом, пинает меня в голень, на что я только улыбаюсь до ушей. Он тоже улыбается и шепчет мне сквозь зубы. «Мне что, приклеить тебя к этому стулу, а, солнышко?» «Если хочешь быть уверенным, что я никуда не уйду, тебе придется посадить меня к себе на колени». «Если ты снова исчезнешь, именно так я и сделаю, не сомневайся. А теперь ешь свое филе а-ля воронов». Филетто а-ля воронов. Филе говядины фламбируют коньяком и глазируют в коричневом соусе из острой горчицы, вустерширского соуса, табаско, кетчупа, двойных сливок и петрушки. «А если не буду?» «С ложечки покормишь?» Должно быть, я произнесла последнюю фразу слишком эмоционально, так как Эшфорд вместо ответа отрезает кусочек филе и запихивает мне в рот. «Любое твое желание — закон, любовь моя!» И чтобы убедиться, что я больше никуда не уйду, Эшфорд держит меня за руку, прижав ее к стулу, весь оставшийся ужин. И эту железную хватку нежной точно не назовешь. Наши соседи по столу рассыпаются в умилённых комплиментах и слащавых комментариях по поводу того, какой мой муж романтичный. Тьфу! Едва ли я когда-нибудь буду любить Дельфину больше, чем в тот момент, когда она объявила, что десерт и кофе будут поданы в зимнем саду. Пока гости роятся в коридоре, я крадусь в противоположном направлении, заверив Седрика, что вернусь с финальным результатом матча. В этот раз времени мало. Только зайти, спросить у Ланса счет и выйти, учитывая, что 90 минут матча уже давно прошли. Будь в этом платье карман, я бы взяла с собой телефон. «Ну что, сколько? Сколько?» — кричу я, почти в истерике, врываясь в кухню. 2-1 в пользу Арсенала. Гол на 86-й минуте. Нервный матч, сообщает он. Спасибо, выкрикиваю я и бегу обратно по коридору к зимнему саду. Осторожно вхожу, стараясь слиться со стеной и пробираясь между растениями, но тут меня хватают за руку. Джемма, у моего терпения есть предел. Отпусти меня, я никуда больше не собираюсь. «Матч закончился!» Эшфорд точно просыпается от транса. «Так ты ходила узнать счет?» «Поздравляю, Эйнштейн!» «А теперь стой здесь и изображай мою жену!» «Да, хозяин!» Нахожу среди голов с начесом Седрика и тут же показываю ему на пальцах счет и поднимаю большие пальцы. Он чуть не роняет чашку от изумления, невозможным образом вытаращив глаза и подняв брови. Он даже побагровел от радости. Хотя почему-то сразу начал издавать задушенные звуки и размахивать руками, указывая себе на грудь. В комнате наступает тишина. Все собираются вокруг него, и мне удается уловить только хриплые стоны. «Герцогу нехорошо, он подавился пралине. Ради всего святого, позовите врача!» Я встаю на стул, чтобы лучше видеть, и Седрик действительно выглядит так, будто задыхается. «Расступитесь с дороги!» — требую я, ввинчиваясь в толпу. Эшфорд идет за мной, так и не отпустив мою руку. «Вызовите скорую!» — кричит одна из женщин. «Нет времени ждать врачей, я сама справлюсь!» Я встаю позади Седрика и обхватываю его за талию, а потом несколькими резкими нажатиями сдавливаю его живот, пока несчастное пралине не приземляется у ног лорда Мюррея, и Седрик глубоко и с облегчением вздыхает. По крайней мере, герцог не такой высокий и достаточно тщедушный, поэтому у меня получилось. Случись это с верзилой вроде Мюррея, я бы сдалась еще до начала. Дельфина с безумным взглядом бежит к нам и бросается на колени перед Седриком. «Ваше Высочество, прошу прощения за вольность моей невестки. Я даже не знаю, что сказать». Седрик делает глоток кофе, будто это не он только что выплюнул Аполлона-13 на пол при всех. «Это я должен кое-что сказать. Ее находчивость спасла мне жизнь». «Да здравствуют вольности, если такой результат!» Дельфина озадаченно на него смотрит. «Конечно, вы...» Пока она не успела сказать ничего ужасного, я решаю высказаться в свою защиту. После того, как Дук, глава группы поддержки, чуть не задохнулся, подавившись арахисом на выездном матче против Эвертона, клуб обязал всех болельщиков пройти курс первой помощи. Вы хоть представляете, сколько времени пройдет, прежде чем врач сможет добраться до пациента на трибунах? Гости пораженно смотрят сначала на меня, потом на Эшфорда, затем снова на меня и снова на Эшфорда, пока их внимание не привлекают аплодисменты. не слишком энергичные, но четко различимые. Лорд Мюррей хлопает мне, и вскоре к нему присоединяется леди Летиция. Затем жена Седрика, а потом все остальные. Эшфорд с облегчением улыбается под направленными на него взглядами. «Что ж, я и женился на ней, потому что она очень находчивая». По завершении вечера все прощаются, а я иду в свою комнату и падаю на кровать. И вдруг слышу стук в смежную дверь. Это Эшфорд, и стоит он в пространстве между нашими дверями. «Я должен тебя поблагодарить. Ты спасла лорда Седрика, не дала ему задохнуться. Молодец». «Я не опозорила имя Берлингем?» С сарказмом уточняю я. «Конечно же, да. Твои недостатки просто не поддаются счету. Ты неадекватно реагируешь почти в каждой ситуации. И кажется, будто мозг не успевает фильтровать твой поток слов. Но ты толковая, и, похоже, одно хорошее дело спасло ужасный сам по себе вечер». «Знаю, как тяжело тебе даются комплименты, так что спасибо. Пожалуйста, закончи на этом. Не обязательно оскорблять меня еще больше». «В таком случае, спокойной ночи». «Да, спокойной ночи». И мы с облегчением закрываем двери, каждый со своей стороны.